Глава третья. Клеман долго благодарил, а потом направился в сторону Монпарнаса. Было почти 7 вечера, и Жизель велела ему поторапливаться, если он хотел застать старую Марту, пока та не свернула торговлю. Ему пришлось много раз спросить дорогу, показывая бумажку. Наконец, он добрался до улицы Невер и увидел набережную и зеленые деревянные ящики с книгами. Он начал разглядывать продавцов, но никого не узнал. «Придется подумать». Жизель сказала 70 лет. «Значит, Марта стала старой? Значит, нужно искать не ту женщину с черными волосами, которую он помнил, а совсем другую. Пожилая женщина с крашенными волосами в яркой одежде стояла к нему спиной, закрывая складной полотняный стул. Она обернулась, и Клеман прикрыл рот ладонью. Это была его Марта. Да, она постарела, но все-таки это была она, его Марта, та, что гладила его по волосам и не обращалась с ним, как с кретином. Он вытер нос и перешел улицу на зеленый свет, выкрикивая ее имя. Старая Марта оглядела мужчину, который ее звал. Он как будто бы знал ее. Весь в поту, маленький, худой, с синим аккордеоном под мышкой, он нес его, как цветочный горшок. Крупный нос, ничего не выражающие глаза, бледная кожа и светлые волосы. Клеман застыл перед ней, улыбаясь. Он все помнил, он спасен. «Вы ко мне?» — сказала Марта. Клеман и подумать не мог, что Марта его забыла, и он снова запаниковал. «А если Марта его забыла? А если она все забыла? А если она совсем ничего не помнит?» Он так устал думать, что ему даже не пришло в голову назвать свое имя. Поставив аккордеон, Клеман принялся лихорадочно рыться в рюкзаке. Потом осторожно достал удостоверение личности и с опаской протянул Марти. Он очень любил свое удостоверение. Марта пожала плечами и взглянула на потертую карточку. Клеман Дидье Жан Воке, 29 лет. Нет, ей это ни о чем не говорит. Она посмотрела на парня с мутными глазами и с легким сожалением покачала головой. Потом снова посмотрела на карту и опять на парня, который шумно дышал. Она чувствовала, что должна постараться вспомнить, что этот человек чего-то отчаянно ждал от нее. Но она никогда не видела это худое, испуганное, шелушащееся лицо. И однако эти полные слез глаза и тревожное ожидание в них были ей знакомы. Тусклые глаза, маленькие уши. Бывший клиент? Да нет. Больно молод. Парень быстро утер ладонью нос, как ребенок, у которого вечно нет платка. «Клеман?» — пробормотала Марта. «Малыш Клеман? Боже! Да это же малыш Клеман! Марта быстро закрыла деревянные ставни, повернула ключ, подхватила складной стул, газету, две сумки и, вцепившись молодому человеку в руку, потащила за собой. «Пошли», — сказала она. Как она могла забыть его фамилию? Хотя, по правде сказать, она никогда не звала его по фамилии, просто Климан. Она увела его за полкилометра на автостоянку института и там кинула поклажу на землю между двумя машинами. «Здесь нам будет спокойнее», — объяснила она. Климан совсем успокоился и во всем ее слушался. «Вот видишь», — снова начала Марта, — «я тебе говорила, что однажды ты перерастешь меня на целую голову, а ты не верил. Но кто был прав?» «Да, давненько это было. Сколько тебе тогда было лет?» 10. И потом в один прекрасный день мальчуган испарился. Хотя бы весточку о себе подал. Не хочу тебя упрекать, но ты хоть бы разок объявился». Климан прижал к себе старую Марту, а та похлопала его по спине. Конечно, от него разило потом, но ведь это был ее малыш Климан. Да Марта и не была неженкой. Она была счастлива снова видеть этого мальчика, которого когда-то потеряла и которого пыталась учить читать и складно говорить целых 5 лет. Когда она встретила его на улице, на тротуаре, где его всегда бросал негодяй отец, он только и умел что ворчать: «Плевать, все равно мне гореть в аду». Марта посмотрела на него с тревогой. Вид у него был никудышный. «Неважно выглядишь», — объявила она. Климан присел на машину, уронив руки. Он смотрел на газету, которую Марта положила на свои пакеты. «Ты прочла газету?» — выговорил он. «Я там кроссворды гадаю». «Убитая женщина, ты видела?» «Еще бы не видеть! Все видели! Такое зверство!» «Они ищут меня, Марта. Ты должна мне помочь!» Климан описал в воздухе круг рукой. «Убитая женщина!» — повторил он. «Они ищут меня. Они про меня в газете напечатали». Марта порывисто раскрыла складной стул и села. Кровь стучала у нее в висках. Теперь она уже видела в Климане не маленького прилежного мальчика, а вспоминала все те гадкие привычки, которые он впитал с 9 до 12 лет. Он воровал, дрался, если кто-то обзывал его придурком, царапал машины, кидал куски мела в бензобаки, бил витрины и поджигал мусорные баки. Он был такой худой и ворчал: «Все равно гореть в аду, папа так сказал, и мне плевать все равно». Сколько раз Марта забирала его из полиции. Хорошо еще, что благодаря своему ремеслу она знала все участки, как свои 5 пальцев. А к 13 годам Климан почти успокоился. «Не может быть, Господи!» — тихо сказала она несколько минут спустя. «Господи, не может быть, чтобы они искали тебя!» «Это я. Они заберут меня, Марта». У Марты стоял ком в горле. Ей представилось, как по лестнице бегут люди, и слышен голос ребенка, колотящего в дверь. «Они заберут меня, Марта! Заберут!» Она открывает дверь, и он с плачем бросается к ней. Она велит ему свернуться калачиком на кровати, накрывает красным одеялом и гладит по голове, пока он не уснет. Конечно, малышу Климану всегда не хватало ума, она это знала, но скорее дала бы разрезать себя на куски, чем согласилась бы с этим. И без того было много желающих плюнуть в него. Мальчуган не виноват. Он придет в себя и всему научится. И будь что будет. «И без того ясно, что будет», — сказал бы эта старая сволочь Симон, который когда-то держал бакалейную лавку. Этот всегда готов утопить ближнего. Он называл Климана дурным семенем. Мысль о старом негодяе придала Марте сил. Она знала, что надо делать. Встала, сложила стул и подхватила свои сумки. «Идем», — сказала она. «Нечего тут торчать».